То есть буквально пишем подкаст, так сказать, ценой последнего электричества на твоей лодке. Да, мне нужно будет перед сном двигатель заводить, чтобы как-то хоть восполнить его. Есть такая игрушка, называется Among Us. Ты не слышал про нее что-нибудь? Да, сейчас что-то она на хайпе. А ты в ней не играл, да? Нет. Я открыл для себя ее на прошлой неделе. А, да. Among Us — это такая игрушка, она как бы по графике невероятно простая, она играется, то есть она запускается на абсолютно всех устройствах, включая утюги. То есть там очень простая графика. При этом похоже, что она, люди на ней играют типа и на PlayStation, и на Switch'ах. Я на ней играли типа на айфоне. И причем на очень старом айфоне, реально, и абсолютно без проблем. Игрушка — это такая как бы смесь, я бы сказал, то есть ты типа на космическом корабле, при этом это мультиплеер, и там 10 человек, все живые люди, как правило, насколько мне кажется. И среди этих 10 людей один из вас будет типа импостер, будет типа инопланетный захватчик. И цель захватчика, соответственно, всех убить и захватить космический корабль. Цель людей, выяснить, кто из вас захватчик, и выбросить его с корабля, либо починить корабль. Корабль еще в этот момент ломается, а там нужно ходить везде, чинить его, координироваться и как-то коммуницировать. Игрушка совершенно безумная, но самое главное то, что сегодня про эту игрушку затвитила Александра Окасио-Кортес. Да, это я в новостях тоже видел. Да, и она... Вы это уже в новости попало? Вот это, да, куда-то. Вот, и она затвитила, что, типа, я буду играть в Among Us на Твиче, типа, в лайве, типа, приходите все смотреть, и кто даже, в общем, как бы из избранных даже попадет в этот, как сказать, приватный чатик поиграть с Александрой. Что, по-моему, просто офигенно. Я уже подписался на Twitch-канал Александры. У нее пока там ничего не произошло. Да, кто не знает, о ком вообще речь, это сенатор от штата Нью-Йорк в, собственно, американском сенате, и одна из самых заметных прогрессивных женщин, которая как бы пытается там бороться с Трампом и, в общем, такая демократичных взглядов, ближе к Берни Сандерсу скорее. И он, по-моему, хотел, чтобы она с ним шла вице-президентом, если бы его выбрали. Серьезно? Или, ну, короче, они были вместе. Или нет, ну, слушай, она его представляла, и, по-моему, на его каком-то ралли, встрече со сторонниками, и, по-моему, были такие разговоры, может быть, это было неофициально, но, короче, да. Было бы очень... Ну, фиг знает. Ну, короче, Александра, как бы, by far мой любимый политик в настоящий момент. Она, конечно, с точки зрения некоторых людей слишком правая, я так не считаю. Слишком правая? Может, слишком левая? Левая, конечно, правая, левая, все это политика, да. Куда я все это вел? Among Us — прикольная игрушка, да. Ну, а цель у нее вроде этой всей движухи в том числе привлечь внимание к голосованию. Да, да, ну, она, собственно, зацветила, что, типа, если вы готовы проголосовать за Джо Байдена, то, как бы, я вас позову, типа, поиграть в Among Us. И там, конечно же, там миллион ретвитов. Куча лайков, ну да, все. Игрушка отличная, кстати говоря, то там как бы, там, если кто-то играл когда-то в мафию, то есть как бы там элементы мафии, то есть нужно выяснить, кто из вас все-таки предатель, и одновременно элементы какой-то такой, типа, ну как, вы на космическом корабле, и все дымится, нужно его чинить. То есть там можно сказать, то есть механика игры просто гениальная, и одновременно как мультиплеер, и вот это все засасывает очень сильно. Если вы, опять же, не знаю, следили или нет, но в последнее время огромное количество мемасик, которые в интернете появляются, и они именно по этой игре. И более того, появился жанр музыки про эту игру. И я чего-нибудь найду и включу, наверное, в этот момент вот этого эпизода. Assist with the generator. That's not true. Я очень хотел поговорить про Among Us, потому что я в ней играю уже целую неделю, и это просто это потрясающе. При этом, кстати говоря, там нету никакого... То есть ты играешь одну игру, игра эта заканчивается в какой-то момент, и как бы все, конец. Ты либо побеждаешь команды, либо нет. И там нет никаких пока еще никаких типа топ-лидерборд, ничего такого, никаких очков, никаких левелов, ничего просто нету. Есть просто как бы одна игра, одна штука, ты в нее поиграл, она заканчивается, и все. И на этом как бы просто все. Можно положить телефон, идти делать дальше свои дела. Слушай, у меня же есть игровой клуб, который я во время карантина начал. Мы там с друзьями собираемся, мы играли в Hedge Wars, которая open-source версия червяков. Uh-huh. И как раз у нас одна из участниц, Саша, предложила поиграть в Among Us, и вот мы собираемся, так что, может, мы тебя тоже позовем. И вообще, если кто-то из слушателей хочет присоединиться, напишите мне. Частный канал Among Us. А, да, там и, соответственно, ограничения, там максимум 10 человек, собственно, на одном сервере, но как бы и сервера может быть кто угодно, в том числе как бы вы со своим телефоном. Отлично. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск Микронкаста. С вами я, Александр Савин, вещаю из Восточного Лондона, и также с нами Артур Пайкин, который вещает с лодки с канала Западного Лондона. Привет, Артур. Да, привет, привет. Прошлые выходные, на самом деле, я съездил в гости к Артуру, и у Артура очень амбициозная идея заплыть, так сказать, в Лондон и проплыть его насквозь. Как сказать, у меня в голове была такая идея, что мы типа приедем, мы в итоге как бы плыли довольно ощутимое количество времени, при этом отплыли, можно сказать, по моим ощущениям, еще дальше от Лондона, чем мы были до этого. Потому что Grand Union канал, на котором Артур сейчас находится, он вместо того, чтобы как нормальная дорога идти напрямую в Лондон, он делает такую огромнейшую петлю, и он сначала идет дальше от Лондона, потом... Я не знаю, сколько у тебя времени уйдет, чтобы заплыть в центральный Лондон, но по моим ощущениям еще где-то месяц, да. На самом деле нет, но ты забегаешь вперед, потому что как бы мы остановили рассказ на том месте, где я застрял посреди реки в сильном течении, у меня заканчивалась вода, и непонятно было, как мне до Лондона доплыть. Понятно, что мы немножко, значит, заспойлили, что я уже тут. Вот, я постараюсь не очень долго как-то восстановить хронологию событий. Давай. У нас в этом подкасте теперь будет как бы стабильная такая как бы раздел, в котором мы будем узнавать у Артура, как у него дела на лодке и что вообще происходит. Ну да, пока будут новости и нам все это не надоест. Да. Возвращаемся к концу прошлого эпизода. Стою я где-то на Темзе в деревне, в кустах, привязанный у чего-то платного, в смысле, не платного, частного моринга, человека, которого я не знаю. Это как бы из-за течения сильного лодку завертело, и мы куда смогли привязаться к берегу, там и остались. И, в общем, я там пробыл, наверное, дней 5, может, не знаю, да, или больше. Я потерял ход времени совершенно в этом путешествии. Главная проблема, конечно, началась с водой и туалетом, потому что вода закончилась, туалет начал переполняться, он у меня где-то на 70% стал быть заполнен. И я начал ходить в местный паб с канистрой, у меня заранее купленная для таких случаев складная такая канистра для воды, 15-литровая, вот, и я такой в пабе заказываю бургер с картошкой, говорю, слушайте, а можете мне еще, пожалуйста, 15 литров воды залить? Да, без проблем, вот, и так что у меня была такая вода из канистры, чтобы базово там мыться и что-нибудь пить, и я каждое утро просыпался, открывал, значит, сайт Environmental Agency с расписанием, смотрел, что там происходит с анонсами. Наводнением. Да, что там происходит с течением, и, значит, несколько дней подряд все там по локам отмечено, то есть по интервалам расстояния между всеми локами, практически начиная от Рейдинга еще выше, типа очень сильное течение, красный red boards это называется, красные, значит, доски вывешены на локах, не рекомендуется всем лодкам стоять на месте, никуда не ездить, потому что опасно, вот. Ну и вода закончилась, надо что-то делать, а я смотрю, у меня прямо возле лодки кран с водой, но я думаю, тырить воду, конечно, нехорошо чужую, надо пойти, значит, в дом и попросить, можно или нет, и как вообще заплатить им за воду. Ходил 2 дня, стучался, кричал, звонка что-то нет, вокруг дома хожу, как дурак, вроде ворота в двор открыто, я туда захожу, думаю, как нехорошо, частная территория, зашел, стою там, кричу, кого-нибудь, никто не появляется. Вот, думаю, ну ладно, и что-то я уже как бы чесаться начал, и как-то пить хочется, вот, думаю, хрен с ним, кран есть, как странно умереть от жажды, сидя у пруда. Вот, я открыл кран, а из него ничего не льется, так что зря я переживал, ничего не получится украсть. Вот, ну и где-то на третий, на четвертый день, значит, Таня на пару дней уехала в Лондон по делам. Вот, а я там один, значит, кукую, и появляется, приезжает машина, я такой радостный туда бегу, такой, о, как Робинзон Крузо, корабль приплыл, там, или пятницу я нашел, не знаю, как хотите. Вот, и такой, да, здравствуйте, а я тут у вас, а, это ваша лодка там, я говорю, ну да, вот, извините меня, пожалуйста, что я тут прибился. Она говорит, да мне-то что, это вдруг Environmental Agency, ты же не можешь больше суток здесь стоять. Я говорю, ну, по-моему, сейчас шторм, и им как бы, я все равно двигаться не могу. Так что, если вам окей, она говорит, да, мне-то что, у меня лодки нет, стой. Моринг простаивает. Вот, и выяснилось, что у нее, чтобы эту воду из крана получить, нужно у нее в саду где-то привязать один шланг к одному крану, потом провести через весь сад, привязать ко второму крану, и тогда через третий шланг, который закопан под дорогой, под землей от ее дома к реке, вот туда пойдет вода в кран, к которому уже я могу подключить свой шланг, чтобы налить его в воду. И в процессе этого всего выясняется, что не хватает каких-то переходников со шланга на кран, вот это все. Есть универсальные такие садовые переходники, они нужны для этого. Ну, и я думаю, ну, что делать? Пошел к соседу, мы уже успели подружиться, и занял у него переходники, и он еще и пошел со мной с гигантским фонарем помогать это все подключать, потому что я первый раз в глаза видел, как шланги садовые соединяются, и как там по ним вода ходит. Я ей говорю, типа, может, что-то как-то вам компенсировать за воду? Она говорит, да, у меня вода, типа, метра никакого на ней нет, счетчика, пожалуйста. Но, говорит, типа, я говорю, ну, просто долго будет наливаться, у меня бак 500 литров. Она говорит, ну, ты не на налей, налей, сколько тебе минимум надо. А я думаю, я не знаю, сколько мне минимум надо. Но в итоге она мне разрешила лить воду там до 10 вечера, пока она спать не пойдет. Ну, за это время у меня, в общем, все мои 500 литров вроде излились. Сосед мой, который помогал, оказался интересным чуваком. Он вице-президент ассоциации Residential Boat Owners Association. Вот, это, значит, люди, которые живут на лодках, и у них есть ассоциация, и есть такой чувак, оказалось, Рекс Уолден, он более-менее известный, у него BBC берет интервью, когда что-то касается лодок, и более того, он давал интервью по поводу инициативы, не его инициативы, а чьей-то другой, о том, чтобы лодочники голосовали в нужных районах, короче, против Тори, когда были выборы General Elections год назад, потому что они подумали, посчитали, что лодочников довольно много, и что это могло перевесить голоса в каких-то районах, и они как-то, значит, там призывали их. Я не разобрался в этой схеме, но, видимо, есть возможность у лодочников без постоянного места жительства как-то голосовать. Как-то есть, это правда так, да. Там был какой-то хитрый трюк, и, в общем, BBC у него брало интервью, оказалось, что это такой известный чувак. Я залил воды. Ты в ассоциацию это вступил? Нет? Еще нет, нет пока, но думаю про это. Он на лодке на свои 17 лет живет, ему он сделал ее под себя тогда, и вот 17 лет она стоит, он ее только перекрашивал, все у него там устроено, как ему нужно. Он, его компания до этого года занималась тем, что она, собственно, обслуживала платные моринги, visitors mooring на Темзе, и у них были очень простые прозрачные правила, что первые сутки ты стоишь бесплатно, следующие сутки ты платишь 7 фунтов, и еще следующие еще 7, то есть за 14 фунтов ты можешь, по сути, стоять 3 дня, а потом ты должен уехать, потому что на каналах ты можешь стоять 2 недели, а на Темзе, в общем-то, без правил 24 часа, если где-то организованный моринг, там на нем есть правило, у них вот было так. Но сейчас они не выиграли тендер, он там пустился в объяснение того, какой паразит спер у него сайт и предложил его же как бы идеи и услуги дешевле, а они в разработку в эту вкладывались, и, короче, говорит, какой-то круг теперь все это, значит, махинатор захватил, но пока еще никто не вступил в силу, поэтому, в общем, на Темзе можно нарушать правила парковки и стоять где угодно, потому что некому приходить и собирать штраф и вообще этим заниматься, вот. Поэтому на Темзе сейчас такая пиратская анархия, все как я люблю, можно просто в любых кустах стоять, в принципе, и пофигу. Вот, ну мы с ним так поговорили немножко, я у него интервью взял, если я все-таки демонтирую свое видео про путешествие, то туда войдет. Потом ко мне приехал Кирилл, и я такой решил, что, ну, мне пора ехать, все-таки я не могу больше стоять, меня это все бесит, я черт знает где, как бы в каких-то кустах, и приближается срок закрытия локов, потому что 2 или 16 ноября какие-то, значит, локи закроются до марта на Темзе, я не смогу, типа, ехать в Лондон вообще, останусь в этих кустах навсегда, вот. И, в общем, мы с ним, с Кириллом весело потусили и послушали русскую попсу, как мы это любим. А с утра, значит, такие уже с водой помылись. А, я пошел еще той женщине, которая мне дала воды, сходил в магазин и купил ей нужные переходники, которых ей не хватало для этого шланга, потому что она говорила, что, типа, здорово бы мне было их, типа, купить. Вы мне скажите, чего в магазине купить. Вот я сходил, ей купил и положил ей под дверь. И она аж пришла меня проводить и такая, ой, спасибо и удачи вам, ребята, какие вы хорошие, в общем, класс. Надеюсь, я оставил хорошее впечатление о лодочниках, которые воду воруют у честных. Женщина медсестра, кстати. Вот. Тем более. Essential worker, да. Вот. Ну и, в общем, мы с Кириллом отплыли. Течение спало, но не до конца. То есть, если была, выглядываешь из окна, было вообще жесть, типа ты видишь бревно, и через 3 секунды ты его не видишь, потому что оно уже уплыло, то тут как бы бревно могло плыть 8 секунд мимо тебя. И, в общем, мы как-то аккуратно отморились и поплыли, и первые до второго где-то лока было реально тяжело и местами страшно, особенно на поворотах. Я с Рексом советовался, который 17 лет на лодках. Он сказал, не, никуда не плыви, пока течение не нормализуется, типа, не будь психом. Вот. Но он очень вежливый, он так не говорил, но смысл был в этом. Но я решил, что какие мои годы. Поплыл, и, короче говоря, были там сложные моменты. Конечно, плыть-то весело по течению, останавливаться сложно, конечно же, опять же. Это я больше всего и боялся, но у нас как-то получалось. Прошли мы 2 лока, на одном из них сильно дернули за веревку, когда морились, и опять очень сильно качнули лодку. После этого у меня внутри все выглядело так, как будто ураган какой-то прошел. Вообще все попадало, что раньше никогда не падало. И, ну, на каналах обычно спокойно. Ты лок проходишь, это все-таки тихо. Это задалбывает, особенно потому, что локи ручные, как Саша на своем опыте со Станислой убедились. Особенно, когда их 5 подряд. А на Темзе по-другому. Пару локов прошли, едем-едем. И, в общем, получилось прилично проехать. Погода наладилась, какой-то дождь час нас поливал. Потом все это успокоилось. И мы приехали в к Hampton Court Palace. Это уже как бы Лондон. Вроде на задворках, но очень приятный какой-то дорогой пафосный район. Какой-то дворец. Реально дворец. И, да, это реально дворец. И возле него такая вроде мооринг. Я такой думаю, ну отлично, припарковался возле дворца, все хорошо. Смотрю табличка, что типа что-то там про 100 фунтов. Я думаю, блин, что я встал на парковку за 100 фунтов? Оказалось, нет. В общем, надо зарегистрироваться обязательно. И 100 фунтов штраф, если ты не регистрируешься. То есть, когда ты на нее приехал, можешь зайти на сайт и как бы себе паркинг-пермит оплатить. Первые сутки бесплатно, а повторные как раз за 8 фунтов, что-то такое. И максимум, вот как Рекс говорил, максимум стоишь, сколько, 72 часа получается, и потом в течение 72 часов на это место не имеешь права возвращаться, чтобы ты не ездил туда-сюда, как бы вот. Ну и я на сутки нормально встал. Думал, что я там проведу выходные, и я же как бы с таймингом совершенно не понимаю, что происходит. А у меня впереди лок, который нужно бронировать. Это Брентфорд лок, на который с Темзы на каналы. Почему-то его нужно бронировать заранее. Я отправлял заявку, а потом случилось, значит, это течение, и я не знал, когда я приеду. А его нужно за 48 часов им сказать, во сколько ты сможешь на него приехать. Как бы уже пятница, дедлайн, когда им можно было последний раз бронировать на воскресенье, например, прошел. Но я только вечером понял, что я все-таки к нему приближаюсь и реально могу в воскресенье его проходить. Поэтому я им позвонил в CRT и как бы просил все-таки как-то пойти мне навстречу, чтобы я долго не стоял там, не ждал. Потому что если бы заявку они получили только в понедельник, они бы, соответственно, назначили все на среду. Я бы западал еще на несколько дней. И они откликнулись, да, пришло мне письмо, что типа, да, ждем в воскресенье 9 утра, все, лок ваш. И, соответственно, я постоял буквально одну ночь возле дворца, с утра сходил, погулял, посмотрел на него, пофотографировал. Вечером мы с Кириллом ужинали там тайской едой. Вот, и Кирилл уехал домой, а утром вернулась Таня уже к дворцу. И, значит, мы поплыли дальше. И это был последний вот там день путешествия, был примерно такой, как я себе это путешествие представлял и как я, значит, на него приглашал, что, типа, будет более-менее светить солнце, мы будем просто плыть, будет красиво, по Темзе все дела. Так и было. Последний никаких там сложных веревок и кустов. Просто приплыли. Но когда мы приплыли к предпоследнему локу, который уже после него Темза становится с приливами и отливами, короче, как море, вот, нам сказали, что что, типа, а у вас есть какой-нибудь оплаченный платный моринг на этом участке? Мы говорим, нет. А там нет, там, типа, кустов нет и паблик морингов нету, поэтому вам, наверное, лучше туда не ехать до того времени, когда у вас лок будет. Поэтому мы встали возле Брэндфорд лока, который, в общем, простояли там ночь, там очень красивая местность, вообще свадьбы фотографируют, маленький городок хороший. Да, в Брэндфорде, собственно, Темзинский лок, а тот Теддингтон. Вот возле Теддингтон-лока мы, значит, переночевали за что-то за 10-12 фунтов, по-моему, там платный моринг прямо возле лока. А с утра нам сказали, так, значит, отлив будет в 9, поэтому в 8.30 будьте на локе, а в 9.40, в 9.50 вы, типа, должны быть уже в Брэндфорде на Темзинском локе. И, в общем, так и получилось. Мы заехали в лок, он огромный относительно, у него поместилось 3 лодки одновременно. Мы все прошли, как-то вместе весело практически вровень шли, ехали до следующего лока. А Темзинский нас как-то разочаровал. Казалось, что это будет что-то такое очень... Торжественное. Огромное, какой-то да, торжественно, добро пожаловать в Темзы на каналы. А оказалось, совершенно неприметный вход, задрипанный лок, а каналы нас встретили кучей мусора, просто которого мы на Темзе в глаза не видели. А тут весь канал просто забит банками и всякой фигней. Но прошло все довольно быстро. Оказалось, что весь этот цирк с бронированием нужен для того, чтобы они проверили, что у тебя есть лицензия на каналы. Потому что на Темзе отдельная лицензия. И вот они не пускают лодки, которые без лицензии. Поэтому вот так. Типа сейчас, видимо, из-за ковида они ввели это бронирование, если я правильно понял. Короче... Я, кстати, не совсем понимаю, потому что они же на самом деле ходят по этим каналам и проверяют лодки на наличие лицензии в любом случае. И если у тебя лицензии нет, либо ты ее не продлил, и вот это все, либо тебе ее отобрали, то тебе все еще влепят штраф, даже если ты уже на каналах. Да, проблема в том, что если у тебя лодка без номеров, и ты просто приплыл как пират, ее там бросил, то им дорого стоит с ней что-то делать. И одно дело, когда ты лицензию не продлил, как бы с этим ничего не поделаешь, а другое дело, когда вообще просто кто-то без лицензии заедет в каналы и будет там... Вытянуть тебя не так просто. Нельзя просто так ее куда-то оттаранить. Нужно там сначала как-то найти владельца, подать на тебя в суд. Я читал, что люди так по 5 лет таскают в суды канал Ann River Trust и да. продолжают там жить. Можно, и да. пофигу. Да, да, да. Вот, поэтому они, конечно, стараются минимизировать такое. И только этих нормальных, легальных не пиратов пускают. Тут прошли этот Темзинский лок. Лодка Boston Belle на первый раз, может, за 4-5 лет, а может и больше, оказалась на каналах. Когда-то она вроде здесь была, но она много сидела на Темзе. И потихоньку, да, я поплыл в сторону центрального Лондона, и план мой какой-то такой, вернуться в Хакни, но плывется сейчас относительно медленно, я сильно и не спешу, правда, приехали Саша со Станислой помочь, и попали на один из самых сложных участков, идиотских просто этого маршрута, как это бывает часто, тоже думали, что будет как-то более-менее весело, два лока откроем. На первом же локе, к которому мы приехали, он почему-то очень... Мы думали, что он сломан, он вообще не открывался, и пришлось его тянуть. Давай я немножко опишу эту ситуацию. В общем, да, судя по всему, то, что ты, Артур, плыл по Темзе все это время, на Темзе шлюзы, которые там присутствовали, поправь меня, если это не так, но они, похоже, что были другого типа, да? Да. Они были подцивилизованные, электрические? Да, мы таким как раз, когда я был на каналах, я таких особо и не видел. Один такой мне встретился на канале, еще к нему нужен был ключ, и это было очень необычно. А на Темзе они все электрические, то есть ты нажимаешь кнопку, чтобы открыть шлюзы, закрыть, открыть ворота, закрыть. Руками ничего не делаешь, кроме того, чтобы пульт нажимать и лодку свою, значит, привязывать, отвязывать. Технологии. И потрясающе. Более того, вот это да. Более того, да. Если ты плывешь вовремя и до 4 часов дня, на типа 60% локов дежурит человек, который за тебя эти кнопки еще понажимает. То есть тебе даже из лодки выходить не надо. Это прям как MacDrive. Просто поплыл на лок, тебе туда fish and chips дали, и ты дальше поплыл. Ну, в общем, что я могу сказать? Темза, она для, так сказать, высшего класса, для upper-класса. То есть вы там плаваете на своих приличных яхтах и лодочках. звездочках. А на каналы заплывает уже, так сказать, более низшее сословие, и там продолжается все еще средневековье. Ну, не везде, но по большей части, можно сказать, наверное, да. Да, по большей части. И первый же шлюз, который мы встретили, когда решили очень амбициозно поплыть, собственно, с Артуром в сторону Лондона, и этот шлюз был, собственно, очень традиционный. В нем не было электричества, он был полностью, так сказать, гидравлическо-механический, но не несмотря на это, собственно, в шлюзе присутствовало... Он все еще функционировал полноценно как шлюз, то есть он не позволял делать всякие глупые вещи, которые, если вы не знаете, как пользоваться шлюзом, вы можете, типа, там открыть-закрыть не вовремя и не туда. Он все это замечательно предотвращал. И когда мы подплыли к этому шлюзу, нам нужно было подняться, собственно, на уровень выше. Ну, мы подплываем к шлюзу, врата у него закрыты, но мы заглядываем внутрь, собственно, шлюза, и вода там внизу. То есть воду не нужно опускать, поднимать, она уже на нужном уровне внизу. Она на том же уровне, где, собственно, наша лодка находится. Все, что нам нужно, это открыть врата и заплыть внутрь. И вот, короче, мы с Артуром начинаем пихать эти врата, и они не открываются. Мы пихаем по-разному, в разные стороны, пытаемся понять, что происходит, и они не открываются вообще ни в какой, то есть наглухо. То есть причем какое-то такое ощущение, что там реально такое что-то блокирует их открывание. При этом нет никаких кнопок, нет никакого электричества, есть как бы просто вот этот вот железный ключ, похожий на монтировку, которым можно открывать, как это называется, затворы в шлюзе, чтобы спускать, поднимать воду. И мы пытаемся что-то там поднимать, опускать, ничего как-то не работает. После этого Артур уходит на поиск помощи, приводит туда бывшего соседа, который там обитает на большой широкой барже. И сосед ко времени, когда он уже приходит, мы уже втроем пытаемся пихать эти врата, и внезапно они открываются. Мы проплываем, собственно, вот этот первый шлюз, подплываем ко второму, та же самая фигня. И, короче, оказалось. Но оказалось, это уже, наверное, к шлюзу к третьему или четвертому, на котором сидел какой-то дядька. Мы подплываем к шлюзу, там сидит такой на вот этой ручке огромной, балке такой, которая подходит к вратам, чтобы их проще открывать. Сидит такой дядька, курит, читает газету. Он увидел меня, такой, говорит, вам нужно, наверное, заплыть, сейчас я вам помогу. И я, короче, там тоже уже все на нужном уровне, нужно просто открыть, я пытаюсь открывать, а он такой, говорит, это нужно еще немножко спустить воды. И, короче, оказалось, что все еще, да, механизм, нужно просто не торопиться, на самом деле, нужно просто выдохнуть, взять ключ, открыть затворки и позволить какой-то, то есть там микро разница просто в уровне, который внутри шлюза и снаружи. Нужно все еще открыть, спокойно подождать, почитать газетку, и после этого врата открываются, в общем-то, без особых усилий. Да, на самом деле, минут 5 занимает наполнение там или спуск воды, а может и больше, 5-8, и иногда начинаешь эти ворота пытаться тыкать раньше и не понимаешь, уже можно или нет. То есть на автоматических локах лампочка перестает мигать, и ты такой, теперь можно нажать кнопку Open. А на ручном локе ты начинаешь его толкать и думаешь, это я, дурак, слабак и мало каши ел с утра, или это еще уровень воды нет. Потому что там реально, там нет никакой умной автоматики, ничего, там тупо физика, потому что если у тебя ворота внутри воды, и с одной стороны ее уровень выше, чем с другой, ты тупо не можешь физически их открыть, потому что они не двинутся. Но мне кажется, там еще что-то их на самом деле блокирует. Я почти уверен, что там что-то их блокирует намеренно. Там какая-то механика еще присутствует. То есть это не просто уровень воды. Ну, то есть это уровень, но вдобавок к нему там еще какой-то механизм, который от дурака, так сказать, который все-таки... Который приводится в действие чем? Который все еще реагирует на разницу в уровне воды, но как бы вдобавок к давлению воды внутри снаружи, там, мне кажется, еще какой-то блокиратор, который присутствует. Почти уверен, что все. Ну, может быть. Но электричество, да. То есть там никакого электричества нет, там нужно просто банально расслабиться и очень спокойно, не торопясь, просто как бы наслаждаться процессом и никуда не торопиться. А мы, мне кажется, немножко торопились, потому что у нас впереди было типа 500 тысяч шлюзов, и темнело. Поэтому хотелось как-то... Да, мы попали на совершенно аномальный, у меня еще такого не случалось, аномальный участок маршрута, где, во-первых, нас ждало два лока сразу на... после старта, а во-вторых, дальше шел исторический лок, который типа гики по локам ходят фотографировать, он даже отмечен как landmark, называется Hanwell Flight of Locks, а за ним идет тоже историческое место, называется Three Bridges в Лондоне. Это такой крутой трехступенчатый транспортный узел, где пересекается канал, автомобильная дорога и железная дорога. И там какой-то умный чувак, в общем, давно, прям реально давно, в 1859 году, в общем, построен, да, его звали Isambard Kingdom Brunel. Брюнель. Вот, да, Брюнель, mm-hmm. да. Вот, он, значит, это все дело изобрел, посчитал, как это правильно, и нашел место, в котором можно сделать это пересечение. И, в общем, да, мы сегодня ходили туда гулять, там как бы, типа, два моста, но три дороги пересекаются, поэтому место называется Three Bridges. Так вот, возвращаясь к локам, так получилось, что, да, этот Hanwell Lock, он состоит из пяти частей, по сути. То есть, после того, как мы прошли просто первые два отдельные лока, мы приехали к Hanwell Lock'у, и начался ад какой-то, то есть это, нас это задолбало, при том, что мы сначала были втроем, я стоял на двигателе, а Саша со Станислой занимались локами каждым. К третьему локу мы уже сообразили, что пока ты ждешь, значит, предыдущий, уже можно идти открывать следующий, и Саша просто, только открыв ворота, бежал уже открывать верхний лок. Но это реально аномалия, и у меня такое ощущение, ты вот говоришь, что базируясь на информации, потому что мы проехали 3 километра еще и не в ту сторону, как бы, типа, канал нас увел дальше из Лондона, и заняло это, как бы, полдня, что я еще год буду доплывать примерно до Паддингтона. Похоже, что после этого лока, что мы с вами прошли до Паддингтона последний лок, и дальше я смогу просто, типа, сесть и такой вжух. Но я так уже ничего говорил, себе. Когда я из Рейдинга собирался в Лондон ехать, так что ну, да. посмотрим. Да, на самом деле был очень, да, какой-то интересный момент, когда мы плыли, собственно, на лодочке, и ты смотришь вниз, ну, ты плывешь по каналу, смотришь вниз, а под тобой проходит железная дорога, а над тобой проходит, собственно, еще один мост. И ты такой, вау. То есть там полноценный, как это, акведук, потому что вода на нем, да. И ты плывешь по акведуку, а под тобой проносятся поезда, а над тобой проносятся машины, и ты такой, вот это да, индустриальная революция, инженерная мысль, кирпичи. У меня, на самом деле, такой, как бы, давно назревающий топик. Меня в июне, в июле, в августе меня уволили с моего предыдущего стартапа, который благополучно, как бы, набирал миллионы пользователей, и в котором я был вторым инженером. И мне, собственно, выпала возможность поискать работу во время, прям в разгар, можно сказать, пандемии. Когда все полностью удаленно работают, когда все происходит удаленно, и когда, в общем, как бы в офисе, ну, в офисах ни у кого нет, и все сидят по домам. И где-то вот, да, где-то, наверное, да, в июле, короче, сказал им, что я от них ухожу, и начал потихонечку искать работу, и я хотел на эту тему, на самом деле, немножко поговорить, потому что опыт очень интересный и очень сильно отличается от всех моих предыдущих опытов в поиске работы, когда ты нормально там, типа, ходишь по офисам, со всеми знакомишься, здороваешься за руку, там, пьешь всякий кофеечек всеми вместе, общаешься, так сказать, face-to-face, и внезапно, как бы, у нас, типа, пандемия, но бизнес там не заканчивается, работа не заканчивается, всем нужно делать работу. Работа, на самом деле, ну, как бы, вроде как, все еще очень много. И вот, да, в июле я сменил свой статус в LinkedIn, типа, на, типа, готов к новым возможностям, запостил свой обновленное резюме на свою персональную страничку и стал, типа, так сказать, поджидать. Ну, не то, что поджидать, на самом деле, то есть обычно, как бы, такой процесс, когда ты, с одной стороны, типа, чего-то ждешь, с другой стороны, где-то там чего-то дергаешь. У меня был мой tech lead с моей предыдущей работы, он до этого работал в Твиттере, или на Твиттере. Сергей меня постоянно поправляет, я не помню, как правильно. В общем, как бы в этой большой компании. А в Лондоне. И в Лондоне у Твиттера, на самом деле, очень приятный офис. И они там вроде как бы... Я туда даже хотел на митап, там вкусно кормят, там у них вкусный кофеечек. Это, в общем-то, как бы такой процесс, ты начинаешь потихонечку вспоминать, где чего происходит, и куда бы тебе хотелось, и вообще, что, на что похож мир, так сказать, сегодня, и вообще, есть ли работа. Я нахожусь довольно все-таки привилегированной ситуации, потому что, с одной стороны, я довольно востребованная профессия, с другой стороны, у меня очень много лет опыта, поэтому мой поиск работы в итоге, как бы, ну, можно сказать, был, как бы, моя самая большая мучение были того, как бы выбрать, куда же в итоге пойти. Но, как бы, какие-то хотелось бы поделиться деталями. В этот раз, в отличие от моих, наверное, предыдущих поисков работы, я как-то решил расслабленнее и спокойнее ко всему это подойти. Мы даже в какой-то момент, я говорил Артуру, что как бы, я просто дождусь, пока закончится первая работа, когда все вообще закончится, и потом потихонечку начну, наконец, ну, полноценно там общаться, проводить интервью, там, делать домашние задания, вот это все. Но в итоге ничего из этого не вышло, я начал все это, как это уже, у меня все это началось еще, пока предыдущая работа не закончилась. Но я должен сказать, что все этот процесс, который обычно довольно выматывающий, то есть тебе нужно там часами на телефоне там с кем-то всеми общаться, потом тебе забрасывают всякие домашние задания, которые нужно пилить, там типа выходные, у тебя в итоге нет никаких выходных, ты потихонечку все это выматывает. А если все это происходит удаленно, и твоя работа как-то все это удаленно, то в общем и целом я бы сказал, что весь процесс на самом деле гораздо более расслабленный, чем если тебе нужно бегать по непосредственно офису. У меня, наверное, таких очень серьезных интервью было, наверное, в 5 компаний, я бы сказал. Может быть, 6. Какие-то такие, ну, такие прямо такие какие-то серьезные варианты. Ну, плюс какие-то еще переписки поверх этого. В домашних заданиях я, по-моему, из этих компаний делал, по-моему, только в 2. Одна компания была такая, прям такая, они хотя, они там был прямо систем дизайн, вайтбординг, вот это все, где там я действительно с ними провел где-то 3 часа, где мы там рисовали всякие квадратики и кружочки. И в итоге они меня все-таки завалили, я тогда, в общем, оффера не получил, ничего из этого не вышло. Но, тем не менее, как бы, то есть вот этот процесс, когда тебе не нужно все-таки ехать, то есть, ладно, да, хорошо, я провел 3 часа, но, тем не менее, как бы, в обычное время, не военное, не в мирное, то есть все еще нужно было бы ехать в их офис, нужно было бы еще общаться там, на это нужно было потратить, наверное, где-нибудь там день или два, в итоге, то есть, как бы, плюс комьют туда-обратно, эти офисы, они могут находиться еще в очень разных местах. Кстати говоря, собственно, местоположение географического офиса очень сильно влияет на мое желание вообще работать в этой компании, либо нет. А сейчас все удаленно, и, в общем-то, как бы, ну, казалось бы, какая разница, будут ли вообще офисы в будущем, мы не знаем. Поэтому, как бы, да. Так, и как-то я уже начал более широко смотреть вообще на все вот эти вот интересные предложения. Еще был такой очень интересный момент, то, что у меня, наверное, впервые вообще в жизни я был в ситуации, когда то есть я спокойно просто ждал, я спокойно набирал некоторое количество, так сказать, офферов, и потом спокойно, так сказать, из них выбирал. Я в такой ситуации не был в своей жизни никогда. Обычно все это происходило так, что как бы ты начинаешь искать работу, у тебя куча отказов, куча трэша всякого, потом как бы кто-то делает оффер, ты за него хватаешься, типа все, конец. И при этом, как бы, как правило, когда тебе делают оффер, они еще начинают, типа, говорить тебе, давай, соглашайся быстрее, чего ты там думаешь, ничего не нужно думать, давай, подписывай вот это все. Что все еще присутствует, на самом деле, это все всегда так делают, но просто в этот раз я как-то уже спокойно, как бы, когда дожидался стадии оффера, они тебе присылают оффер, я им спокойно говорил, типа, ну, у меня уйдет там, типа, пара недель подумать на это все, они говорили, да, конечно. Я спокойно, как бы, вот в течение этого времени, как бы, собирал все это дело потом в кучку и, как бы, уже конкретно. И потом уже ты в этой ситуации, ты уже можешь говорить, типа, а вот мне в одной компании предложили вот столько, а вы предлагаете столько, почему так, может, вам тоже нужно как-то что-то сделать с этим? То есть, в отличие от ситуации, когда у вас единственный оффер, и вас там подгоняют, это не очень хорошая ситуация для, собственно, соискателя работы. Нужно стараться все-таки быть в ситуации, когда у вас есть выбор, и можно как-то уже говорить об этом другим компаниям. А еще я был в, еще у меня была такая ситуация довольно забавная, то что в итоге я уже там был один оффер, я на него согласился, но у меня все еще была одна компания, с которой я начал общаться вообще в самом начале, но они очень долго тупили. Но там компания была очень интересная, с ними было очень интересно общаться. И я в итоге, то есть я уже согласился, собственно, на оффер компании, в которой я сейчас работаю, но как бы я об этом не сказал вот этой компании, и я просто ждал вообще, как бы, ну, куда приведет их процесс, то есть как бы дадут за ними в итоге оффер или нет. И мне было просто интересно как бы довести, так сказать, это до конца, посмотреть, что из этого выйдет. И в итоге, да, это все, в итоге все-таки они потом проснулись, они, там еще было пара стадий, я в итоге пообщался и как бы еще там с CEO, и в итоге они дали оффер, и я как бы очень вежливо как бы все это прочитал, и потом вежливо отказался. Но зачем это нужно было делать, я как бы для себя так подумал. В принципе, на самом деле, было очень прикольно, потому что, во-первых, компания была очень интересная, а во-вторых, пообщаться с CEO было тоже очень интересно, просто умнейший человек, просто прекрасно пообщались. Ну, возможно, да, я потратил там его час времени, как бы час времени CEO и мое время, наверное, его все-таки ценнее. Но самое главное, то, что, мне кажется, нужно понимать, то, что даже когда вам делают оффер, это на самом деле еще ничего не означает. А после оффера обычно они начинают требовать референсы, которые, опять же, ну, с какой-то вероятностью могут вас завалить. Еще некоторые компании, включая вот компанию, в которой я сейчас работаю, они делают так называемый background check, то есть они проверяют, там пробивают по полиции вот это все, если у вас там какие-нибудь подозрительные за вами поступки, что-то там еще. Так делают, на самом деле, не все компании, но компании, которые работают в определенных индустриях, включая, судя по всему, здравоохранение, ну и, наверное, там всякие другие чувствительные, особенно такие sensitive индустрии, они делают такую штуку, и, в общем, как бы, в общем целом, на самом деле, то есть даже после оффера вас все еще могут, на самом деле, не взять на работу. Даже если вас возьмут на работу, то первые 3-6 месяцев у вас будет так называемый пробный период, probation, когда от вас могут избавиться по разнообразным причинам или даже без причины. Вам можно просто сказать, что типа доработай неделю и больше к нам не приходи. И опять же, даже если вы окажетесь в этой ситуации, иметь лишнее количество офферов очень хорошо на руках, потому что как бы если вы по разнообразным причинам вас так сказать, от вас избавятся в течение испытательного срока, вот. Если от вас избавятся в течение испытательного срока, если вы не пройдете какой-нибудь бэкграунд-чек, если не пройдете какие-то референсы, то можно как бы в любой момент, как бы все-таки у вас было какое-то количество офферов до этого, можете, как бы так сказать, нормально перейти с одной работы на другую работу. Да, еще был такой очень интересный момент. Я не знаю, я на самом деле в Твиттере немножко спрашивал, кто читает контракты, которые вы подписываетесь, когда устраиваетесь на работу, спрашивал своих британских друзей, и в общем и целом где-то там половина читает, половина даже не читает. Я читаю, пытаюсь читаться эти британские контракты, и у меня каждый раз волосы на голове встают дыбом, потому что там очень много всего интересного. Они немножко различаются как бы от компании в компанию, но в общем и целом, то есть я прям так и собрал такой список таких интересных вещей, которые там появляются. Например, ну, довольно часто в контрактах есть согласие, то, что вы даете согласие на то, что компания будет прослушивать все ваши коммуникации, то, что компания будет читать все ваши имейлы, все ваши чатики, все, то есть будут ли они делать на самом деле или нет, как бы вопрос, но в контракте уже это прописано, и вы уже на это согласились. Так называемый non-compete, ну, довольно тоже стандартная штука, но она тоже иногда присутствует, иногда нет. То есть вы в течение какого-то определенного количества времени, довольно часто 6-12 месяцев, вы обязываетесь, если вы покинете эту компанию, вы не можете работать в другой компании, которая либо конкурент, либо просто даже в этой той же самой индустрии, например. Программисты находятся в привилегированной, опять же, ситуации, мы можем передвигаться довольно свободно из одной индустрии в другую. Многие люди, у них нет такой возможности, и для них этот non-compete, на самом деле, это очень такая адская штука. И даже для программистов, на самом деле, это тоже не очень приятно, потому что, как бы, компания, которая может отдаленно быть где-то там привязана, либо какой-нибудь консалтинг, который работает где-то там, один из проектов, можно, то есть за уши можно всякие штуки притянуть. Был такой интересный момент, то, что если там одна из компаний, у них такой был очень интересный нюанс, они занимались очень специфичной технологией, и если вы до этого к коммитили в open source какие-то штуки, которые тоже можно, как сказать, притянуть к той же самой технологии, то эта компания владеет всеми этими штуками. Даже если вы их написали до того, как вы присоединились к этой компании. Был такой интересный момент. Про компанию нельзя упоминать ничего плохого. То есть прямо в контракте прописано. Даже после того, как вы покинули эту компанию. То есть прямо если вы покинули эту компанию, и там был полный трэш и угар, и вы все-таки где-нибудь там затвитили что-то про это, в контракте было прописано, что вы не могли ничего плохого про эту компанию упоминать вообще в любом случае. Я не знаю, что, кроме того, чтобы призвать всех перестать это подписывать, я бы еще, наверное, сказал, что, наверное, опять за тот случай, когда как там случай с Apple-ской монополией там, на App Store, должны просто вмешаться государственные законы. Просто все, что ты перечисляешь, по-моему, должно попасть под запрет. Типа, высший государственный закон должен запрещать это в контрактах. Это какое-то нарушение свободы прав человека. Например, еще в каждом контракте, который я читал и, к сожалению, подписал тоже, там была такая штука, что есть определенное количество, максимальное количество часов в неделю, которые ты, по закону можешь работать, но если ты добровольно отказываешься от этих прав, то компания может обязывать тебя работать сверхурочно, и вот это все без оплаты, то есть все бесплатно, да, вот это все. И вообще во всех контрактах, которые я читал, то есть стартапы, вот это все, у них у всех вот этот вот момент есть, то, что, типа, я отказываюсь от своих прав, то, что есть закон, который ограничивает количество часов в неделю рабочих, но я, типа, готов работать долго и бесплатно. Вот это полное безумие, на самом деле, потому что, как бы, то есть, казалось бы, есть закон, как вообще можно от него отказываться, но вот, как бы, да, в контракте они прописывают просто, типа, что ты просто отказываешься от своих прав. Закон говорит, что максимум 48 часов в рабочей неделе нельзя превышать, но как бы ты подписываешь, что типа я отказываюсь от этого права, и типа это на меня не распространяется. Я должен все-таки упомянуть, что большая часть компаний, на которых я работал, они обычно не злоупотребляют этой штукой. Но одно дело, когда типа компания не злоупотребляет, другое дело, что был закон, который защищал твои права, и ты от него добровольно отказался, да. И была еще такая штука, как бы сказать... Да, если есть такая штука, называется персональное банкротство. Это когда у вас совсем все идет плохо, то, типа, вы можете объявить себя банкротом, тогда вам, типа, спишут все кредиты, но там очень много разных последствий, и там у вас все-таки будут в итоге, то есть там вам в будущем никогда не дадут, наверное, ни кредиты, ни ипотеку, и вот это все. Так в одном из контрактов было написано, что если вы подадите, так сказать, на персональное банкротство, то одновременно компания имеет право просто вас уволить, и все. Наверное, такая последняя такая штука. Нельзя инвестировать больше 1% в другие бизнесы, и нельзя иметь другой бизнес без разрешения компании. В какой-то степени это, в принципе, можно понять, но насчет инвестиций я не совсем понимаю. То есть, как бы, да, наверное, но все-таки, как бы, какое вам дело? Про бизнес, какой он... Господи, как я счастлив, что я ничего этого не подписывал, и надеюсь, что меня пронесет всю жизнь, я буду пиратом. Это какая-то... То есть у меня нет постоянных контрактов, и типа, да, мне никто не даст больничный, но это все работает на человеческих договоренностях, конечно. Типа, я вроде как менее защищен, но когда я слушаю вот эту всю дичь, то есть я могу, конечно же, никто меня... ничего не подписывал, никакие инвестиции, я, конечно, могу работать с несколькими там... У меня, конечно же, может быть бизнес... У нас даже нет никаких... Мы подписывали NDA, и то его всей компанией... Да, мы его согласовывали все. То есть нам его, прежде чем его вводить для новых контракторов тоже, все его читали, и все предлагали свои какие-то... Что убрать, как перефразировать какие-то пункты, чтобы это было максимально адекватно. Что, типа, ты не делаешь никакой дури, чтобы там у компании утекли пароли и так далее, личные данные клиентов, там, не дай бог. Но ты, если ты сделал все, что мог, то ты не, как бы ни за что не отвечаешь, и ты не отвечаешь там всей своей жизнью. И вообще, ну, как бы компания не покупает тебя как человека. Ты с ней сотрудничаешь, выполняешь в обмен на деньги какие-то услуги. Если ты их нормально выполняешь, получаешь там компенсацию свою, все. Что за... Когда мы это все, все права свои продали и превратились в рабов фабрик стартапов, я не могу понять вообще. Нет никаких прав. В общем, да, полный дисбаланс прав, на самом деле. То есть компания владеет всем, ты не владеешь ничем, а компания может от тебя избавиться в любой момент. Есть такая штука под названием gross misconduct, когда компания может решить, что ты плохо себя ведешь, либо что-то там такое, может сразу же просто тебя уволить, и все. В общем, ну, то есть я не могу сказать, что у нас прям такие американские, такие, как бы, драконские штуки, но у нас точно не европейские, как бы, правила, потому что в Скандинавии большая часть этих штук была просто противозаконна. На тебя просто большими глазами так и посмотрели. Кстати говоря, одна из компаний, в которой я собеседовался, она шведская была компания, и у них там, но несмотря на это, у них был отдельный контракт для Лондона, и он был тоже один из самых драконовских контрактов, которые я читал. Так что вот, да. Мне хотелось спросить у них, типа, а можете мне, типа, шведский контракт прислать, почитать его? Да. Ну, в общем, мне кажется, то есть я работаю уже в Лондоне сколько? 7 лет, и мне кажется, с каждым годом компания закручивает все больше и больше гаек и закидывает все больше и больше какого-то безумия в эти контракты. И более того, ты когда уже, типа, на стадии, типа, оффера, вот это все, то есть ты можешь, в принципе, да, ты можешь спросить их какие-то штуки поменять, какие-то штуки, не знаю, выкинуть. Но в итоге единственное, что я попросил мою компанию, в которой я сейчас работаю, просто поменять срок, когда ты подаешь заявление об уходе, там еще как бы есть такой момент, что ты не можешь просто так взять и уйти, и обычно этот срок варьируется от, наверное, месяца до трех, иногда даже до шести, тоже какое-то безумие начинается. И иногда там еще такая штука под названием garden leave, это когда компания может попросить тебя не работать, то есть ничего не трогать, но при этом она тебя не уволит. И ты не имеешь права не искать работу и работать на что-то еще. То есть ты просто сидишь дома и ничего не можешь делать. Это тоже такая, очень, мне кажется, британская штука. Ну, в общем, да, и в итоге единственное, что я попросил изменить, собственно, вот этот вот период, когда мне бы хотелось, если в будущем, когда мне захочется уйти из компании, то как бы с трех месяцев, которое полное безумие, на самом деле, до хотя бы двух месяцев, и они согласились. Вот, ну тогда я пытался понять вообще, как люди, кто-то делает ли вообще, то есть есть ли какие-то переговоры там детальные по пунктам, вот это все, но в общей и целой массе как бы никто этого не делает, это просто как бы люди... Ну, это в наших руках, пока мы не начнем, кто здесь много слушателей, айтишников, и мы, да, надо отстаивать свои права, конечно, нам нужен профсоюз айтишников, бедные айтишники страдают. Да. Ну, то есть, да, это попахивает типа профсоюзом, но на самом деле, видишь, это как профсоюз, то есть айтишники, это все-таки, я опять же скажу, довольно привилегированная такая прослойка от населения, и поэтому у нас вроде как и так. Ну и что? Мы отвечаем за свои проблемы. Мы же не можем профсоюз шахтерам организовать, учителям и врачам, как бы они сами. Мы можем, насколько можем, помогать, но мы сейчас говорим про контракты в IT. Ну, типа да. Ну, а вообще, слушайте, зарабатывайте свои последние миллиарды, которые вы все равно за месяц зарабатываете, покупайте лодку и, значит, уходите в дауншифтинг, зато в свободу. Я покажу вам, где воду набирать. Все нормально будет. Прекрасно. Ну, в общем, да, такие дела. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на нас на F-платформах, приложениях и платформах, где вы слушаете подкасты. Оставляйте нам лайки, комментарии. Поддержите нас на Патреоне, где мы выкладываем разные плюшки и бонусы, и все, что не попадает в основные эпизоды. И до новых встреч. Пока-пока. Of the crew. Tim- Yes, let me assist with the generator. That's not true. I was watching Red Pet Navigation. I was getting trash dislodged. Radios were dead in communications. Certainly sabotage. This is inviting a conspiracy for sure. What if the killer's lurking in our crew? What are you hiding? Perhaps you're the saboteur. I was to think something stinks, and we think that it's you. We caught you, you imposter. You thought that you could foster mistrust within our roster. It can't save you now. It's a little strange how you rushed to voting. Turning on our own without proof. Paranoia is all that you've been promoting. What if that imposter was just telling the truth? Any bystander will have seen me doing tasks. Really? I think I saw her crawling down the vent. Ooh! Busted! This is a slander. The imposter's been unmasked. Spare us your lies, your phony disguise. Could not hide your real intent. We found a true imposter. Let's send this double crosser back to her flying saucer. It won't save you now. Just goes to show. Can't trust anybody. Now you've been under our nose the whole time. How many imposters are there? Red's been faking, fixing all the wires. No use making me sound like a liar. At least we're not imposters. I supplied to your deceptions. Pretty strong words for a thief. You're the one behind this whole insurrection. If I go down, I'm taking you with me. No matter how you posture, I know you're an imposter. It's time to kill the monster. Heaven help me now. There's one more still among us. Deception has undone us. What has this madness brought us? Who will save us now?